раз ребенком, казалось, имела свой особый мир, куда мне хода не было. «Нам ничего от тебя не надо», — казалось, говорила она. Я, стоя сзади, обнял ее и начал опускать руки все ниже и ниже. «Не надо», — сказала она, но не шевельнулась. Я обнял ее за талию. «А вот теперь, — подумал я, — мы выясним, что же здесь, черт возьми, происходит». «Сохранила фигуру», — сказал я. Она не шевелилась. Я просунул руку между ее ног и обхватил ее живот. Что-то от нее передалось моей руке. Она не хотела. Но я никогда не тороплюсь. Ребенок хотел что-то сказать, поглядел на нее. Гвен выскользнула из моих жестких объятий. Ее тело было бесплотным. Она села на кровать, погладила затылок сына и верх лба, где собрались морщинки от усилия держать голову на весу. Ребенок заснул. «Потом посмотришь, какой он высокомерный». Я сел рядом с ней. Слова ее были ясны. «Гвен, молчи». «Почему?» «Потому что все, что ты не скажешь, это не то. Не надо ничего говорить». Она тосковала по мне. С тех самых пор, как я звонил прошлой ночью. Это было видно невооруженным глазом. Уже с того момента, как она услышала мой голос, она все знала. Как знает любая женщина, независимо от того, что она говорит, все, что с нами случится, будет происходить в комнате, дверь которой закроется. Когда я вошел в нее, она была готова к этому. Теперь мы узнаем, что ей что на самом деле. Еще раз подумал я. Я любил ее медленно, я не хотел торопить тот миг преображения ее женской сути. Я понял также, что, как и во мне, в ней под защитным покровом жило что-то для меня, то, что она не могла понять рассудком и отторгнуть, то, что навсегда было моим, то, что даже спустя многие месяцы было достаточно сильным, чтобы преодолеть выросшую враждебность ко мне. И она снова была права, приказав мне молчать, потому что акт сексуального союза — единственное, что может помочь рассеять недоверие и укоротить дистанцию между нами. Но даже сейчас она не раскрывалась полностью, она решила бороться до конца. Обычно, если я долго не сплю с кем-нибудь, извержение семени следует быстро. Но с ней я делал нечто другое. Это была не любовь. Я разрушал ее последнее убежище. Я просунул руку под нее и приподнял ей таз. Она все еще молчала, но тело уже подавалось ко мне. Ее глаза смягчились, напряжение спало. Ее решимость исчезла. И я увидел тот ее взгляд, который помнил. Несмотря на все ее попытки сдержаться, она отдавалась мне как раньше. Я услышал ее шепот: «О, Боже, я в раю!» Слова были обращены не ко мне. Противоречия в глазах и голосе не было, но на меня она не смотрела. Развязка приближалась. Она была в раю. Это я туда доставил ее. Я не останавливался. Затем она закричала: «Что ты делаешь со мной?» А затем попросила: «Не надо меня так любить». И лишь затем сдалась окончательно, уронила голову назад и закрыла глаза. Когда она открыла их и посмотрела на меня, в них не осталось ничего сокрытого. Я подумал, что сколько бы противоречивых чувств, ненависти, любви она не выплескивала бы на меня, сколько бы ненависти не выплескивал бы на нее я, у нас не оставалось выбора. Мы обречены на жизнь вместе. И, может быть, все наши ненависти лишь добавляют остроту восприятия. Мы лежали в тесном обруче наших объятий долго. Потом она отодвинулась и взглянула на сына. Тот спал. Теперь агрессором стала она, и на этот раз, в лучшее время жизни всех без исключения людей, мы забыли все наши различия. В мире никого и ничего не осталось, только мы. Это было совершенство. Так мы спали около часу, не больше. Тогда зазвонил телефон. Мы проснулись, ничуть не тревожась, потому что после происшедшего ничего страшного произойти просто не могло. Еще в полусне она пробормотала в трубку: «Спасибо, Чарльз». Тон ее был спокойный и нежный. Чарльз звонил ей, напоминая, что уже 6 часов, и пора кормить ребенка. Мы повернулись к детской кроватке и посмотрели на малыша. Сын счастливо спал. «Он подождет», — сказала она. Все линии забот, все морщины разочарования на ее лице разгладились и исчезли. Ей стало лет 14. Ее глаза стали мягкими, как шелк, мягкими, как все, что любит в природе, что становится мягким, когда приходит его время. Я хотел рассказать ей, как я тосковал о ней, о том, что послужило причиной приезда в Нью-Йорк, обо всем. Она сказала: «Тсс», и я подумал, что расскажу ей все позже. Мы слушали, как звуки просыпающегося города наполняли улицы. Разные машины, мчащиеся, едущие, грузовики, легковушки, только направляющиеся или уже возвращающиеся, целый каскад. Наконец раздался шум первого автобуса, спешащего по шоссе. Мы подошли к окну и выглянули. Небо на востоке было грязно-розовым. Сынишка Гвен подал признаки пробуждения. Увидев мать, он резко замахал ручонками. Я стал наблюдать, как она разворачивала его, мыла и вновь заворачивала в чистую пеленку. Гвен напевала старую детскую песенку. «Я мешочек с овсом, с овсом. Я веселый мешочек с овсом. Прыг-скок туда-сюда. Я счастлив, что я есть. Я волнуюсь и тороплюсь. Скоро-скоро я побегу». Дитя расплылось в улыбке, а я уже перестал думать, чей он. Затем она стала кормить его. Поначалу он высокомерно отбивался, а потом так сильно прикусил ее грудь, что она закричала: «Ой, сукин ты сын!» Мальчуган, пока сосал грудь, не отрывал от меня глаз. Когда он насытился, я сделал то же, что и он, попробовал молока Гвен. Оно оказалось сладким-присладким, как ваниль. Мы с Гвен снова легли в постель и лежали в первый раз за ночь без движения. Любовь истощила нас. Я на спине, она рядом, перебросив ногу через меня, рука на моей груди, голова на моем плече.